7. Нас всего 9 вместе с писателем, и конференц-зал культурного центра нам велик. Писатель заметно разочарован, наверное, он ожидал больше народу. Это еще только первое занятие, студия продлится все лето. Если вам понравится, обязательно приглашайте друзей. Писателю не меньше 40, он довольно высок и коротко стрижет свои 3 волосины. Все время снимает и надевает очки в массивной черной оправе, одет в застиранную толстовку. Таких писателей я не видел. Не знаю, чего я ждал. Как минимум рубашку. Может быть, с галстуком. Скоро ему становится жарко, он расстегивается. Под толстовкой однотонная красная футболка. В середине стола лежит груда книг, которые он принес с собой. По его словам, это лучший способ представиться. Его книги — его визитная карточка. Мы можем полистать их, если хотим. Никто не осмеливается брать их в руки. Там есть романы, пьесы, стихи. Он уточняет, что пишет романы для подростков и взрослых. «Не в смысле до 18 запрещено», — добавляет он, глядя на меня, потому что я, разумеется, младше всех за этим столом. Это книги на общие темы. Пауза. Что называется «Ангел пролетел». Ни у кого нет вопросов. Он прочищает горло, снимает очки, надевает с таким же выражением лица, словно только что понял, как плохо видит без них, и сообщает, что писать мы будем о нашем квартале. «Нашим», — говорит он, — «как будто квартал и его тоже. Наверное, хочет быть с народом. Он говорит, что мы группа, что здесь рады всем, и неважно, нравится нам писать или нет. Пишет ли кто-нибудь из нас?» Дневник, стихи, песни, рассказы. Поднимаются 2 руки. 1 человек кашляет. «Главное — любопытство и удовольствие», — добавляет писатель. «Нужно дать себе волю. Нет плохих и хороших текстов. Все, что мы напишем, — правда, потому что это наши истории». Его же роль состоит в том, чтобы выводить нас из тупика, помогать двигаться вперед или иначе сформулировать то, что не вполне ясно. «Здесь не школа», — смеется он, снова взглянув на меня. «Цель не в том, чтобы стать писателями», — повторяет он. «Полагать так было бы самообманом и дикой самоуверенностью. Постараемся встречаться каждую субботу, записывать слова на бумаге, научиться доверять своим словам и обсуждать их. Он будет приносить книги, в дальнейшем уже других писателей, чтобы говорить с нами о литературе, знакомить нас с авторами, которые писали о своих городах, своих районах, своих квартирах. Есть ли у нас вопросы?» Пролетает еще один ангел. Поток ангелов на воздушных путях этого зала сегодня довольно плотный. Писатель спохватывается. «У всех ли есть бумага и ручка?» И тут я понимаю, что пришел с пустыми руками, наобум. Больше от того, что дома делать нечего, и неохота целый день бегать от папиного взгляда, маминого раздражения, молчания Норбера. По выходным, когда мы дома все 4, квартира превращается в душную клетку. Ну, конечно, я единственный не взял ни тетрадки, ни листка. Писатель улыбается и протягивает мне пару листов А4 с комментарием, что, дескать, если я начну писать роман и этого не хватит, то в моем распоряжении пачка 500 листов. На стол выложены ручки. Беру синюю Бик с эмблемой города. Не пишет. Беру другую, черную. Та пишет. Дальше опрос по кругу. Кого как зовут и как давно живете в квартале? Я первый. Джефф, 13 лет и 13 лет, говорю я, проглотив пару слогов. Рядом со мной сидит мальчик, который тоже живет в башне. Я знаю его в лицо, он старшеклассник. Эллиот, 16 и 16, смеется он, немного стесняясь обращаться к публике. Девочка, которая пришла одновременно с ним, тоже из моего дома. Жули, мне 15, я живу в нашем доме с самого рождения, с улыбкой говорит она. Когда спрашивали, пишет ли кто-нибудь для себя, она подняла руку. Говоря, она смотрит в глаза каждому по очереди, и когда доходит до меня, я, как дурак, отворачиваюсь. Так получилось, что Эллиот, Жули и я сели рядом с одной стороны большого стола. Во главе стола — писатель. 6 взрослых — с другой стороны. Четыре женщины и двое мужчин. Их имена и лица не говорят мне ничего. Одна из женщин максимум полгода здесь. Взяв слово, она тут же заполняет все пространство своей персоной. Ее зовут Джулианна. Она живет одна с двухлетней дочкой. Она переехала недавно, потому что разошлась с мужем. Найти жилье было трудно. Писатель мягко прерывает ее, советуя сохранить детали для повествования. А пока мы еще только знакомимся. Напротив меня сидит старик, который живет в башне уже 43 года. Он из нас самый древний. Как только он произнес эту цифру, я вдруг сообразил, что квартал старше моих родителей. Раньше я не задумывался, когда построены дома. Старика зовут Есир. Называя свой возраст, он щурит глаза и широко улыбается. «Как незаметно летит время», — говорит он. «Сегодня ты молод, а завтра на тебя из зеркала глядит старик». Писатель советует ему записать эту фразу, пока не забылось. Отличный зачин для текста. Он заносит имя за именем в книжечку. По окончании переклички говорит, что сегодня день знакомства. Если не возражаете, предлагаю вам записать на листке все слова, какие приходят в голову, когда вы думаете о своем квартале. Существительные, прилагательные, глаголы, все что угодно. Трещотка Жуляна спрашивает, можно ли писать фразы. «Я бы предпочел слова», — отвечает писатель. «Мы сформируем словарный запас, как собирают листья и вклеивают в тетрадь. Только у нас не гербарий, а вербарий». Я киваю, хотя у меня даже идеи такой никогда не возникало — собирать листья. Что за ерунда? Он дает нам 5 минут и убедительно просит не цензурировать самих себя. У Жулианны еще один вопрос. Можно ли писать имена, собственные и иностранные слова? «Мы же не играем в скрэбл», — говорит писатель. «Можете писать все, что хотите». И даже с ошибками, — смеется он, глядя в нашу сторону. «Я вообще не делаю ошибок», — парирует моя соседка Жули, после чего на всех слетает очередной ангел. Через 5 минут у нас готов неслабый набор для вербария. От собачьих какашек до мопедов, от сломанного лифта до цветов на балконах, от агрессии до уюта. Приятные слова, неприятные слова, противоречивые слова. Только Жулианна выдала нечто невразумительное. Однако и ее варианты записаны на большом флип-чарте. Прямо серьезный вклад. Писатель спрашивает ее, почему она выбрала, например, лайнер и одиночество. «Просто пришло на ум», — отвечает она. «Я вспоминаю школьных учителей. Одни раздражаются быстро, другим наплевать, третьи обладают образцовым терпением и помогают, чего бы это ни стоило». Очевидно, писатель принадлежит к третьей категории. «Это длинный список слов, наш запас», — объясняет он. «Не хватает идей, всегда можете порыться здесь. Теперь мы точно знаем, что не упустим ничего важного». Писатель открывает папку, которая лежит у него под рукой, и она оказывается набита ксероксами газетных статей и фотографий. Все эти документы по истории нашего района он отыскал в мэрии. Он рассыпает их в центре стола. Материал нам в помощь. Ко мне подлетает черно-белое фото на листе А4. Я вижу участок в сельской местности, обтянутый колючей проволокой на кольях. Ровно на этом месте будет построена моя башня. Города не видно, хотя он не так далеко. Под фотографией статейка. В ней говорится, что ограждения то и дело ослабевают и падают, и нужно их чинить, чтобы животные не уходили пастись на соседское поле. Фермерские земли простираются вплоть до предместий Нанта. Земли мало обработаны и используются преимущественно под разведение коров на молоко и мясо. Часть угодий спускается к реке, и животные нередко вязнут в топком месте и тонут. Смерть и жизнь идут бок о бок. На снимке низкое пасмурное небо, затянутое облаками, и я думаю, что и животные, и люди обрадуются дождю. Ниже второе фото. Бывший лагерь для военнопленных периода Первой мировой. Я уже слышал эту историю в школе. Учитель географии рассказывал, что лагерь перестроили под дешевое жилье для рабочих с верфи и наемных работников с ферм. В бывших бараках жили в основном холостяки, но и семьи тоже, хотя школы в округе не было. Участники передают листки друг другу. Эллиот протягивает мне копию, с которой смотрит крупный заголовок. «Far West» — «Дальний Запад». В статье сообщается, что в сельской местности к западу от Нанта построят новый район. В 1945 году люди решили, что войн больше не будет, и на радостях нарожали детей, которые теперь выросли и хотят жить в городе. Деревня пустеет, люди жаждут благ цивилизации, водопровода, электричества, телевидения. Кое-кто даже покупает стиральную машину. А поскольку на другом берегу Средиземного моря становится все жарче, нужно срочно заселить более миллиона человек, которые не предполагали, что однажды Алжир и Марокко перестанут быть регионами Франции и превратятся в настоящие свободные государства. В статье упоминаются «бэби-бум», деколонизация, исход из села. Я проходил это по истории и географии, запомнил даты, но так, будто они не имеют ко мне никакого отношения, не понимая, что среда, в которой я вырос, — прямой результат тех событий. Это время рождения нового мира. Спешные стройки по всей Франции. Людям требуется жилье. Здания проектируются в торопях. Они должны быть большими и доступными для небогатых семей. В 1957 году принято решение строить 300 тысяч новых квартир в год. Автор статьи высмеивает проект района. Муниципальные депутаты предлагают отодвинуть дешевое жилье на Дальний Запад. Вот какой видят эту территорию из центра города. Отдаленные сельхозугодья с неопределенными границами на Западе. Я улыбаюсь. Тогда никто и представить не мог, что город дотянется сюда, а тем более, что через 50 лет он перерастет Дальний Запад и рассеется индустриальными и торговыми зонами еще дальше. Еще нет и в помине громадного супермаркета «Волшебная долина», нет и трамвайной линии, которая соединит район с центром города. Подняв голову, я вижу, как ужасно дрожат руки старого Есира, держа листок. Писатель дает нам 10 минут на чтение документов, после чего просит записать любое воспоминание, связанное с кварталом, какую-нибудь историю, не обязательно что-то из ряда вон выходящее. Он открывает сумку и достает книгу другого писателя, имени я не помню, которого интересовали вещи самые банальные. Он даже называл их «инфраординарное». Все, что постоянно у нас перед глазами и замылило их настолько, что нами уже и не замечается. Объяснять задание более подробно писатель не хочет. Просто воспоминания от первого лица единственного числа. Неважно, счастливая или грустная, длинная или короткая. И снова он повторяет, что это только ради знакомства, и что если кому-то трудно сдвинуться с мертвой точки, то он поможет начать писать или организовать мысли. Несколько человек тут же принимаются строчить, а я смотрю в окно. Честное слово, сейчас каникулы, а я опять сижу перед листом бумаги и пытаюсь написать текст. Умею же я влипнуть. Снаружи, в безоблачном небе, радостно носятся друг за другом две птахи. Я в задумчивости поднимаю голову. Писатель что-то отмечает в записной книжке, потом обводит взглядом аудиторию и останавливается на мне. «Все в порядке?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. «Думаю, как начать?» Он широко улыбается и шепотом признается, что не понимает людей, способных приступить к исполнению сразу, как только им объяснили задание. Он сам может целый час ничего не писать, а потом набросать 3 страницы за 10 минут. На секунду я закрываю глаза. Воспоминания? Я думаю о человеке, затаившемся в подвале. Великолепный сюжет. В подвале моего дома спрятался непонятный человек, который не говорит, а только щелкает языком. Сегодня утром я поставил будильник в телефоне, взял в шкафу бутылку молока и коробку хлопьев. Родители еще спали, Норбер тоже. Я сунул еду, миску и ложку в рюкзак, чтобы не привлекать ничего внимания. Спустился в подвал, уверенный, что там уже никого, и о беглеце я больше не услышу. Но он был на месте. лежал в странной позе на расстеленных пальто. Поднялся, как только меня увидел. Спокойный, очень спокойный. На полу валялась сплющенная бутылка из-под воды. Крышечку бутылки с йогуртом он не отвинтил, а сорвал. К колбасе в вакуумной упаковке не притронулся. Я подумал, может, он мусульманин, или иудаист, или вегетарианец. Я медленно насыпал в миску шоколадные хлопья, открыл при нем бутылку молока, чтобы он понял, как отвинчивают крышку, и подал ему завтрак. Он взял миску, и прежде чем я протянул ему ложку, начал хлебать небольшими глотками. По его подбородку и шее побежала капля молока. Белый след, почти невидимый на белой коже. Я немного подождал, поставил бутылку с молоком, коробку с хлопьями сунул обратно в рюкзак и повернулся к выходу. Когда я открыл дверь, человек на минуту перестал есть. Он протянул ко мне руку и защелкал языком. Это удивительный звук. Модулированное стрекотание. То быстрое, то медленное. То низкое, то высокое. Я ответил, что ничего не понимаю и попозже зайду еще. Секунды 3-4 он смотрел на меня, не двигаясь, а потом снова принялся за еду. Жуляна, та женщина, которая все время несет невесть что, спрашивает, можно ли рассказать историю о месте, где она жила до переезда в наш район. Писатель напоминает, что тема именно «наш район». Терпение у него действительно образцовое. Я стараюсь думать о чем-нибудь другом, кроме человека в подвале. Я думаю о Норбере. Я мог бы 1000 историй рассказать о своем брате. Но мысленно вычеркиваю их все. Не хочу о нем писать. И о родительских ссорах не хочу. И как отец потерял работу. И о том, как мама устает. Не хочу писать, что чувствую, когда родители сидят перед телевизором, смотрят дебильную передачу пустыми погасшими глазами, и какую ощущаю между нами разницу, и как не хочу быть на них похожим. Не хочу записывать мысли, которых стыжусь. И уж точно не буду писать о придурках с нижнего этажа, которые ругаются, если пройти слишком близко. Я ищу воспоминания и нахожу. Писатель говорит, можно рассказать о чем угодно. И я пишу о вчерашнем типе, который остановил меня на лестнице и спросил, не видал ли я белого негра. Я хочу показать, как с первого взгляда бывает ясно, что человек плохой. И что слово может ранить, даже если относится не к тебе. Сказать, что хорошо бы нам хватало сил заткнуть некоторым людям рот. В зале тишина. Все пишут. Одна женщина, наверное, пенсионерка, хотя определить возраст взрослых не всегда легко, спрашивает, сколько строк нужно написать. Я улыбаюсь, как будто мы в классе, и учитель задал сочинение. Ее соседка, она подняла руку в ответ на вопрос, пишет ли кто-нибудь для себя, занята своим телефоном. То ли скучает и шлет смски, то ли ищет информацию для текста. Хорошо бы на уроке разрешали пользоваться мобильниками, думаю я, если нужно что-нибудь уточнить. Когда я вернулся из утреннего рейса в кладовку, Норбер уже встал. Он понял, откуда я, и спросил, не ушел ли тот человек. Услышав отрицательный ответ, задумался. Зря я доверился брату. Еще наломает дров, расскажет все родителям. «Ему надо как-то помыться», — сказал в конце концов Норбер. «У нас душ принять нельзя, если только мама с папой уйдут оба. Отнеси ему влажных салфеток. У мамы есть несколько пачек про запас». Закончив речь, Норбер тут же развернулся ко мне спиной и удалился в комнату. Иногда я просто не знаю, что о нем думать. Кажется, его ничто не интересует и не волнует, и вдруг он беспокоится о гигиене чужого человека. Я пошел за салфетками. Однажды мама сказала, что покупает их потому, что этот запах напоминает ей обо мне и Норбере маленьких. Мама порой говорит странные вещи. Повторяет, что хотела бы иметь больше детей, но не получилось, потому что папа лишился работы. Не люблю, когда она пускается в такие вот откровенные разговоры. У нее сразу делается грустный, сдавленный голос. И мне всегда кажется, что мама живет не той жизнью, которой хотела бы. Я сунул салфетки в рюкзак, наполнил пустую бутылку водой из-под крана и уже собрался вниз, когда появился Норбер. «Держи», — сказал он, и протянул мне трусы, старую футболку и пару носков. «Мужик выше меня, но худее. Ему должно подойти», — добавил он и снова развернулся спиной. Я остолбенел. Нарбер — загадка. Никогда не знаешь заранее, какие мысли ворочаются у него в черепушке. Мне легче понять инопланетянина, чем собственного брата. Он способен равно и на лучшее, и на худшее. Дама, которая спрашивала про количество строк, теперь осведомляется, можно ли выйти покурить. «Можно и покурить, и кофе попить, и в туалет выйти, и даже обежать вокруг дома», — говорит писатель. Дама поднимается, и Исир, мой сосед напротив, ловит момент и присоединяется к ней. Женщина с телефоном разложила перед собой ксероксы и переписывает оттуда длинные фразы. Жулиан вздыхает, глядя в потолок. Жули, сидящая со мной рядом, кладет руку на стол. Элиот кладет свою поверх. Остальные пишут, не отрываясь. «Мне трудно сосредоточиться на сюжете. То и дело возвращаюсь мыслями к беглецу. Когда я спустился снова, он уже доел завтрак. Я отдал ему одежду. Он посмотрел мне прямо в глаза, и я быстро отвел взгляд. У него не видно зрачков, только две густо-черные бездны, в которые тяжело смотреть, потому что у них нет ни отблеска, ни центра. Тем же утром я прочитал в интернете, что альбинизм — это генетическая особенность, влияющая на пигментацию кожи. Тело не вырабатывает биологического пигмента меланина. Еще я прочитал, что в некоторых случаях отсутствие пигмента в радужке дает глазам красноту. Поскольку они обесцвечены, видно кровеносные сосуды. Но про отсутствие сетчатки я не нашел ничего. Может, в кладовке просто плохо видно? Лампочка без колпака отбрасывает причудливые тени. Человек изучил бутылку с водой. Я показал ему, как отвинтить и завинтить крышку. При мне он сам не пробовал. Я протянул ему пачку салфеток. Беря ее, он коснулся пальцами моей руки, и я ощутил теплоту его кожи. Он поднес пачку к лицу, принюхался. Очень медленно я забрал салфетки у него из рук. Он не противился и объяснил, что ими можно вытираться. Открыл пачку, вытянул одну, провел по лицу и рукам. Он посмотрел, как я это делаю, и потерял ко мне интерес. Отошел в угол кладовки, тихо стрекоча про себя. Прислушавшись, я различил и другой звук, предположительно горловой. Не знаю, как это получается, произвести два звука одновременно, но знаю, что такое возможно. Однажды мне попалось видео певца, который ухитрялся свистеть, пропевая слова. Я набрал в интернете «щелканье языком», потом речь плюс щелканье. Поисковик выдал ссылки на африканские кликсовые языки, и я пошел этой дорогой. Я прочитал, что, например, в ЮАР и Намибии к звукам традиционных языков добавляется щелканье губами, языком и небом. Я кликнул на видео и послушал, как люди говорят на кхоса или кайсанских языках. Во многих из них кликсы заменяют согласные и дробят течение фразы. Но ничего похожего на звуки, производимые незнакомцем, я среди них не услышал. Может, он немой и способен только щелкать? Потом я подумал, что быть альбиносом, обладателем исключительной патологии глаз и к тому же немым, многовато особых примет для одного человека. «Все нормально?» — спрашивает писатель, и обращается он ко мне. Наверняка решил, что я мечтаю, глядя в потолок. Я киваю. Время летит быстро, а я почти ничего не написал. «Осталось всего четверть часа», — предупреждает писатель. «Когда мы закончим, каждого попросят прочитать свое творение вслух. Это не обязательно, но будет хорошо, если подключатся все», — прибавляет он. «Я оглядываю других участников». Кто-то, как я, накропал несколько строк, кто-то уже перевернул страницу, двое перешли на второй лист. Пора просыпаться. Безумно тяжело сосредоточиться. Жулианна цокает ручкой по столу, еще одна женщина, чье имя я забыл, бросает на нее сердитый взгляд и углубляется в статьи. Я изо всех сил борюсь с синдромом контрольной. Тревожно, как бы не промахнуться с ответом. И страшно, что другие исписали два листа с двух сторон, а ты с трудом родил три строчки. Интересно, умеет ли читать и писать человек в подвале? Запоминаю на будущее, что надо принести ему ручку и бумагу, на случай, если он и правда немой. Вдруг он знает несколько слов по-французски или на каком-нибудь неизвестном мне языке. Писатель спрашивает, как мы справились, и я понимаю, что не успел. Люди вздыхают, улыбаются, говорят, что было трудно. Жулианне не хватило указаний. Оказывается, раньше она уже ходила в литературную студию, и там руководитель ставил задачу строго и давал ключевые слова, которые следовало употребить в тексте. Я думаю, когда же у писателя лопнет терпение, но он отвечает по-прежнему любезно. Ему не слишком нравится требовать, лучше предлагать. Жулианна жалуется, что предпочитает другой метод, но писатель говорит, что пора приступить к чтению, и она умолкает. Я думал, она первая обрушит на слушателей свой опус, но ошибся. Первым не вызвался никто, и писатель просит выступить женщину, которая сидит к нему ближе всех. Она отказывается читать написанное. Когда знакомились, она называлась Фату. Писатель ее подбадривает, но женщина говорит, что французский для нее не родной язык, и она делает много ошибок. Писатель заверяет, что это не столь важно, и нельзя запрещать себе писать из страха перед ошибками. Их можно исправить потом, и, между прочим, грамматически неправильные фразы иной раз поэтичнее фразы хорошо построенной. Женщина колеблется, писатель смотрит на нее с улыбкой. Она делает глубокий вдох, как будто собирается нырнуть в бассейн, и тут на экране моего мобильника всплывает СМС от Норбера. Два слова. «Домой». «Быстро». У меня стынет кровь. Я сразу думаю о человеке в подвале. Что-то случилось. Я вскакиваю. Женщина по имени Фату еще не начала читать. Взгляды присутствующих обращены ко мне. Я бормочу извинения, показываю телефон и объясняю, что должен срочно уйти. Писатель обеспокоенно спрашивает, произошло ли что-то серьезное. Я слышу свой ответ. Еще не знаю. Мне не нравится мой взволнованный тон. Нужно быть осторожным. Меня застали врасплох. Нет времени придумывать причину. Не знаю, насколько серьезно, повторяю я, но мне нужно сейчас же уйти. Я собираю свои листки, приношу извинения писателю, Фату, всей группе, тем, кого слушал, тем, кого не послушаю, и срываюсь с места. Я бегу бегом. На парковке отправляю смс-ку. «Ты где?» Ответ ожидаемый. «Подвал». Бегу.